Существует версия, что гибель Российской империи, крах Временного правительства, большевистский переворот и последующий вскоре унизительный для России Брестский мир – все это блестяще спланированная германским генштабом спецоперация. Некоторые исследователи полагают, что обошлась она Германии в 50 миллионов марок. А главным исполнителем этой затеи был некий гражданин Ульянов Ленин. Так был ли таинственный запломбированный вагон, который доставил Ленина сотоварищей из Швейцарии аккурат в Россию? Мы сегодня поговорим об этом и о роли Ленина и большевиков, в частности, с моими гостями. У меня сегодня в гостях геополитик Анатолий Уткин и историк Виктор Баталин. Здравствуйте, господа. Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады, профессор. Автор книг и публикаций, в том числе «Большая восьмерка. Цена вхождения», «Крепость России. Прощание с либерализмом», «Месть за победу. Новая война», «Мировая холодная война», «Русско-японская война. В начале всех бед». Доктор исторических наук. Виктор Баталин, историк-исследователь, окончил факультет архивного дела историко-архивного института, начальник научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофотодокументов. Автор более 30 книг и публикаций на исторические темы, в том числе «Кинохроника в России». Итак, запломбированный вагон. Вы знаете, вот всегда у меня эта история вызывала некий внутренний восторг. Я вот живо себе представлял советско-германский фронт образца 41-го года или 42-го. Линия противостояния двух гигантских армий. И вот через эту линию противостояния идет вагон, идет поезд, да, и в нем целый вагон, набитый диверсантами Абвера из числа русских перебежчиков, с задачей прибыть в Москву и произвести там, соответственно, антиправительственный переворот. Вот сколько секунд при пересечении с советско-германской линии фронта немного жили бы обитатели этого запломбированного вагона? Я так думаю, до первого крупнокалиберного пулемета. Можно да. На эту тему? Во-первых, мне хотелось бы сказать, что этот поезд и вагон пресловутые не были запломбированы. Естественно. Из него выходили, так сказать, пассажиры и на всех станциях по пути. И второе, между Антантой и центральными державами были нейтральные державы и полунейтральные державы, потому что Финляндию трудно назвать совсем лишь нейтральной, это была часть Российской империи, но ее жители не были обязаны, так сказать, служить в царской армии. И поэтому поезд шел через Копенгаген, дальше шел через Упсалу, через Гетеборг, ну и так далее. По всей этой линии. Как поется в песне, нормальные герои всегда идут в обход. Вот это в обход линии, это тоненькая линия, она вела Хельсинки. И Ленин пишет, что более всего он опасался, что если его и арестуют, то арестуют в Хельсинки. И когда он прибыл в Хельсинки, то, так сказать, он увидел, что никого он не интересует. И он сразу успокоился. А когда уже он прибыл в Петроград, то у него не было опасений, что его арестуют. Почему? Потому что на границе в Хельсинки уже он как бы прошел основную государственную границу. Виктор, такой вопрос. А вот с вашей точки зрения вообще роль Ленина до прибытия его в Петроград сколь велика? Вот, как мне кажется, это одна из таких бацилл, спор инфекционных, наряду с анархосиндикалистами, меньшевиками, эсерами, с которыми со всеми немецкая разведка, в общем-то, заигрывала, давала деньги, видимо, исходя из того, что какая-то вот из этой дряни все-таки прорастет и добьется наибольшего результата. Кто знал вообще Ленина до 17 года и до всей этой заварухи? Ну, вы правы, нельзя говорить, что был агент 00-13 Владимир Ульянов Ленин, который приходил в германский генштаб и получал под роспись зарплату. Конечно, ничего подобного не было. потому что вот эта политика большевиков на поражение России в войне, ведь это было провозглашено даже еще не то, что именно России, а вообще стремление в случае мировой войны еще Конгресса Коминтерна, и Социнтерна говорили о том, и Штутгартский, и Стокгольмский, и Копенгагенский, и Базельские конгрессы провозглашали, что в случае войны все социалистические партии, социал-демократические партии должны не поддерживать войну и препятствовать выделению денег на войну и так далее. И следующий этап, естественно, если не поощрять войну, а использовать войну для того, чтобы революционные события, поднятие революционных настроений в странах. Но все мы знаем, произошел, что называется, как Ленин говорил, измена делу, и все социал-демократические партии поддержали войну, кроме российской. И фракции большевиков. Да, фракции большевиков, всего лишь 6 человек. Естественно, и следующий этап, ничего здесь такого, это логика политической борьбы. Уже в октябре Ленин пишет статью «Россия и война и российская социал-демократия», где он, естественно, нормальный. Знаменитая статья, которая да, погребена. Он и говорит, что следующий этап – это даже поражение России в войне, это, естественно, следовало из всех документов конгрессов Социнтерна. И, естественно, и следующий этап уже в период войны Ленин, естественно, это по прямой, ничего здесь такого нет. Раз сначала поражение, а потом, естественно, можно было принять, логика политической борьбы, любую помощь от любого врага, враг мой друг. Да. И поэтому, извините, ничего удивительного, даже если Германия давала деньги, хотя никаких документов, что вот столько-то золотых марок передано, таких документов не существует, есть косвенные документы германского генштаба, ничего удивительного в этом нет. Некоторое время назад у меня была беседа с двумя специалистами по истории Японии. И в частности, рассекречены документы, касающиеся сотрудничества большевиков и Ленина, и Гапона с японской разведкой. Да. То есть, как бы, в отличие от Веспасиана, который считал, что деньги не пахнут, введя налог на общественные уборные, я все-таки считаю, что деньги пахнут, особенно когда деньги получаются за прямое предательство собственной родины. В одном случае это ситуация с японскими деньгами, в другом случае это ситуация с немецкими деньгами. Потому что, если мне не изменяет память, немцы-то заинтересовались Лениным в 15 году. У него состоялась в начале мая 15 года встреча с Александром Парусом, выдающимся политическим авантюристом всех времен и народов, на мой взгляд. Вот его, извините, может быть, можно было бы назвать агентом. Да нет, он как бы был... Он был авантюристом. Он был как наемный убийца, чистый бизнес. Но вот он личного. Наверняка выходил на контакт, да, и конечно, вот там наверняка уже были документально оформлены какие-то... Они есть, они запротоколированы. Вот то, чего нет вот. А вот ведь после встречи с Парвусом, на которого после революции, то есть переворота, ОГПУ устраивало, по-моему, 24 покушения, если мне память не изменяет. Ульянов Ленин, ну, не лично, а его партия, через недельку после этого получила первое отчисление от Министерства иностранных дел Кайзеровской Германии. Вот тут-то жизнь и начала налаживаться. Потому что, в общем-то, если проводить, опять же, аналогии с 41-м годом, это все равно, как какой-нибудь троцкист-ревизионист получил в 41-м или 42-м году деньги от гестапо. Да, от Гитлера. Да. Но все-таки это не совсем корректная аналогия. Да, по сути, позвольте мне тоже. Да. Вы знаете, мне хотелось бы сказать следующее. Германский генштаб и германское командование Министерства иностранных дел взялись за дело развала России не сразу, не 1 августа 1914 года. До, примерно до середины 1915 года существовала реальная возможность сепаратного мира. И если говорить о германской стороне, то Вильгельм II говорил, что это мне мило, что это возможно. И только лишь в сентябре 1915 года кайзер сказал: слишком много пролито крови, мы уже не пойдем. Три попытки были предприняты в 1915 году. Почему в 1915 году? Потому что ситуация благоприятствовала. Германские войска взяли русскую Польшу. Они дошли до Риги. Они половину современной Белоруссии оккупировали. Ну и, в общем, их успехи очевидны. И на этом подъеме, на этом военном подъеме, говорить о сепаратном мире можно было с Англией. Но это было невозможно. Англия была, так сказать, Франция тоже абсолютно, только Россия. И с Россией были предприняты три шага. Я не буду в деталях, но просто назову их. Первый шаг – это княгиня Васильчикова. Она приехала с письмом, император даже не стал слушать, он ее выслал в ее собственное имение. Второй случай, когда Фридриху, министру двора, прислали письмо фон Эйленбург, близкий друг кайзера. И опять же Николай II категорически отказался. Он, во-первых, велел не по-немецки читать, а читайте мне по-русски. Он прослушал все до конца, никак не отреагировал, и союзники были уверены, что он не пойдет на сепаратный мир. И третья попытка. Некто Колышко, или Колышко, некоторые говорят, Колышко был секретарем Сергея Юрьевича Витте. И он ездил и потом обосновался окончательно в Стокгольме. Вот через него был тоже канал связи. Но уже в 1915 году, к ноябрю месяцу, немцы поняли, что на сепаратный мир основная Россия и правящая Россия не пойдет. И вот тогда-то люди вокруг Брокдорфа Ранцау, германского посла в Копенгагене, вокруг Люциуса, посла в Швеции, и Ванденгайма, посла в Турции. Вот эти три человека, собственно, так сказать, предприняли акцию, в которую они, Циммерман, фон Ягов, вошли как полноправные участники. То есть попытка развалить Россию. Изнутри. И революция как одно из легитимных средств ведения войны против России. Вот с этого момента, с осени 1915 года, до этого времени, так сказать, существовала еще рыцарственность некая и уважение династии, германской династии. Все-таки. Мне кажется, я соглашусь с Виктором, что когда враг твоего врага, это как бы, если не друг, то, по крайней мере, источник улучшения материального благополучия, это естественно. Но если обратиться к истории, к древней, ну, Троя та же самая, троянского коня закатили, и жизнь-то наладилась втрое за раз, вот, или за раз, как принято говорить. Вот. То есть троянский конь или пятая колонна – это самый эффективный инструмент. Ведь Гапон же чуть ли не за каждый рубль торговался, когда речь шла о выводе рабочих Путиловского завода на Сенатскую площадь. Просто там рубашку на груди рвал. Практически святой человек, можно сказать. Вот. И здесь как бы механика, она совершенно очевидна. Позже, это мы все прекрасно знаем, повторилось в Испании во время гражданской войны. Но вот мне интересна одна вещь. Вот на взгляд вас обоих, господа, мне кажется, что все-таки немецкая разведка, во-первых, немецкая разведка была очень хорошо скоординирована с японской, ведь формирование японской пехоты и японской разведки шло через советников армии, из Германии. Шло через советников из Германии, совершенно справедливо. И я так полагаю, что после русско-японской войны японцы поделились с немцами относительно как бы набора персонажей, с которыми они работали в 1905 году и в России, и в Англии. Более того, не уверен. Не, была договоренность, что если Япония увидит сепаратный мир Германии и России, то она получит Сибирь до Байкала. Даже такая была договоренность. Но все-таки неплохо. Не будем забывать, что после русско-японской войны очень быстро все-таки Россия с Японией наладили нормальные межгосударственные это отношения. Правда. И потом Япония воевала в Первую мировую войну, хотя это чисто номинальное, но тем не менее на стороне стран Антанты. захватив несколько колоний в Китае. Поэтому передать какие-то секретные данные не думаю. Скорее, они англичанам были передали. Были контакты все-таки военных. Эти контакты больше 50-летние назад, когда формирование японского государства после революции 60-х годов 19-го года. Да, ну вот возвращаясь к ситуации, вот вы говорите, что, грубо говоря, заговор трех послов Ван Генгайма, еще два персонажа, потом присоединившиеся к ним Шипилов. Франциал из них был самый главный. Да, вот. А разведка-то, собственно говоря, она что, спала, мух ловила, вот? Как чья? Это представляется? Немецкая, естественно. Вот. Мне кажется, что они работали достаточно эффективно, потому что прошло совсем немного времени после Первой мировой, а в 19-м году Абвер возьми да и нарисуйся снова. Вы знаете, разведка это была немножко похожа на современную американскую разведку. То есть, когда вербуют людей из данной этнической группы. Ну да. В Соединенных Штатах не учат в разведшколах иностранные языки. Там просто на нелегалов не учат. Афганский язык, там то есть, берут афганцы и так далее. Ну да. Но в данном случае на стороне... типично немецкая методика, ведь да? Абвер так и работал всегда. На стороне немцев была небольшая, но влиятельная часть раздельских немцев, живших в прибалтийских провинциях. И они оказывали, отсюда пошли и нацистские, потом бонзы, да, часть из них. Да. Так вот, и они выступали, конечно, за то, чтобы эти прибалтийские провинции, в кавычках, вернуть Германии и так далее. И они были очень влиятельны в этот момент. Это были крупные князья в династической мощной Германии. Офицерство очень много. Офицерство, конечно. Да. Были люди, немцы из Финляндии, шведы из Финляндии. Да. То есть тут тоже были финны из Финляндии, которые сражались за, так сказать, независимость собственной страны. Поэтому эти люди заменяли, как бы я сказал, ту не очень продуктивную профессиональных разведчиков. Поляков они, забудем еще. Вечная любовь к России. Что касается грузин и вообще Закавказья, то, конечно, отец Гамсахурдия Константин и подобные люди тоже были лучше любого разведчика. Они знали Грузию лучше любого разведчика. И они были преданы Германии, потому что они совершили шаг, они перешли тонкую красную линию. Они стали добровольцами кайзеровской армии. И поэтому эти люди уже служили. Отец или дед Гамсахурдия? Отец Константин. Да, успел, однако. Но ведь какое-то время Грузия после революции была под немецким контролем. Войска стояли в Тифлисе тогдашнем, да. Немецкие войска дошли до Тифлиса, да. Возвращаясь все-таки к 15-17 году, деньги же так или иначе пошли. То есть есть прямые доказательства, нет прямых доказательств, но мы прекрасно понимаем, что ни одна так называемая революция, ни один мятеж, ни одна гражданская война без должных денежных влияний просто невозможны. Опять же, мне вспоминается вот эта история с японской подпиткой, когда японский резидент из Лондона сообщал в Токио, что у него в книжном магазинчике скопилось 64 тысячи револьверов и винтовок для русских революционных рабочих. Да. И они были отгружены. Отгружены, да. На трех судах, купленных японцами, да. И шли они в Польшу, в Финляндию и в Грузию. И слава богу, что не дошли. Да. Заваруха состоялась бы намного раньше. И больше крови. Да. Тем не менее, кровушки, начиная с 17-го года, пустили немерено. Как вы думаете, как немцы воспринимали в этом контексте Ленина? Как одну из заразных бацилл или все-таки как какую-то значимую фигуру? Можно? Да, конечно. Значит, мы должны наш разговор немножко повернуть, как мне кажется, чуть-чуть. Дело в том, что в Германии был магнит, который тянул к себе всех иммигрантов и прочее. Этим магнитом была Германская социал-демократическая партия. Она была большая, она была почти правительственная, да. Она была могучая. У нее были газеты, Форвардс, который читал весь мир цивилизованный. Что существенно, что германские социал-демократы большее влияние имели среди меньшевиков. которые почти считали себя частью германской демократии, но и большевики. Если мы посмотрим все написанное Лениным в этот момент, то это сведется к одной простой формуле, что дело начнут германские социал-демократы, а мы под, вот, так сказать, буксир этот нас потащит в историю, в будущее. И вот не осознавая этого, и говоря только о генштабе, мы немножко упускаем важный элемент. И потому что любой попавший в просак социал-демократы с русским паспортом, он бы сгинул где-нибудь в тюрьме, но поскольку была социал-демократия, его спасали, потому что он враг царизма и так далее и тому подобное. Но я хотел бы сказать, что контакты, основная масса, ведь 500 человек жило в Швейцарии, когда Ленин, 30 человек вместе с Лениным выехали, они имели контакты с германской социал-демократией. Это была мягкая прокладка, это было, так сказать, объяснение измене родине прямой. Это было объяснение, это были принципы, ведь немцы обещали взять власть в Германии, и на это надеялись. И самое страшное, эта ночь случилась не тогда, когда взвился там красный флаг над Зимним дворцом, а тогда, когда обсуждали немецкие социал-демократы будущее своей страны. Они приняли решение националистическое о том, что они не имеют ничего общего с российской социал-демократией. Вот тогда-то Ленин принял НЭП, порвал с немцами, и Каутский стал, так сказать, известно кто. Вот это обстоятельство следует учитывать. Через социал-демократов немцы шли, наши революционеры, социал-демократы, да и прочие, шли за немецкими планами, учитывая, так сказать, будущее, в котором социал-демократы будут и большинством, и лидирующей частью общества в обеих двух крупнейших европейских странах. 70 миллионов в Германии, 170 миллионов в России. Упомянули Каутского, а я вспомнил... Ренегата. Да, Ренегата. Но он был главный авторитет в Европе социал-демократических партий. Но я вспоминаю его статью 902 года под названием «Славяне и революции», где он в 902 году говорил о грядущем вот-вот-вот смещении центра революционной борьбы из Европы в Россию. Это я к чему вспомнил, что, вот опять же, как правильно Анатолий Иванович сказал, что могущественная социал-демократия Германии, конечно, ее мнение было хорошо известно руководящим кругам Германии и использовалось. И эти тоже мысли, мы же не знаем, что еще говорил Каутский в правительственных кругах Германии. То есть, естественно, Германия знала, то, что из себя представляет. И к тому времени, конечно, знали, кто такой Ленин. Тем более, Ленин себя очень, скажем так, хорошо по-боевитому проявил себя. Пиарил. Да. Ну, даже без пиарил. Он действительно был как ледокол, который прямо идет, сокрушая все и вся. И поэтому то есть, и победил. У него невозможно было. Да, поэтому он и победил во главе партии, потому что цель у него была ясная. Очень. Вы знаете, вот четко. Мне кажется, что все-таки он такая достаточно случайная фигура в этом раскладе. Ведь его могло и не быть. Мог быть вполне Троцкий. Вот, ну, не поставили бы они на Ленина, не дали бы они ему денег. Был бы Троцкий. Нет, я с этим не согласен. А вспомните еще, был Томский. Был Мартов, кого-то... Это все не те фигуры. Мне кажется, история не имеет сослагательного уклонения. Если мы скажем, если бы не было Юлия Цезаря, если бы не было Петра Первого, так сказать, ну, конечно, история могла пойти, но она пошла именно таким путем. Нет, это не, они вровень не могут стоять с Лениным. Нет, ну вот кто был в этом запломбированном так называемом вагоне? Народу-то было преизрядно, в общем. 30-32 человека. Да, это немало. И все они, в общем-то, что называется, как Ноев ковчег. Каждой твари по паре, что называется. Ну, понимаете, я глубоко уверен в том, не было бы этого поезда, все равно бы... Да, вот я об этом и говорю. Ничего не произошло. Сроки, может быть, изменились. Да. Может быть, это было не в ноябре. Позже. Я прошу прощения, извините. Но то же самое. Мне кажется, что если смотреть на Октябрьский переворот, то роль Ленина, ну, вы знаете, что у него было за бороду. Ну, да. не было усов и бороды, каким мы его, кстати, с трудом себе представляем. И он приехал в последний момент, последним трамваем. И не он руководил, собственно. И его завернули. Завернули в ковер, и в этом ковре он лежал спокойно. А кто как руководил Клеопатра, восстанием? Да. Восстанием руководил Троцкий. Да. Он был председателем, так сказать, военного комитета и так далее. Поэтому, в принципе, так оно и получилось. Немцы ставили на, скажем, на Ленина, а в недавно прошедшем фильме на Троцкого ставила якобы британская разведка. И вот Троцкий, именно Троцкий был руководящим звеном вот этого переворота. Давайте вот вернемся все-таки к вагону. 32 человека. Вот кто там был помимо Ленина, Троцкого? Калантайс, Крупской. Ленин сидел в одном купе. Он затребовал это купе вместе с женой. Ну, да. Никто туда не заходил. Ленин готовился к встрече с Родиной, давно там не был, рассуждал, думал о апрельским стратегии, тезисом. Пересчитывал пейджер. Апрельский тезис, это его перевернуло то, что он увидел, я так думаю. Но вот он как бы не очень, ему не очень хотелось светиться вот на этом фоне, что он едет. Ну, и никому не хотелось, потому что об этом шел. Крики ведь были, что вы предатели. Да, да, в газетах писали. Вот, поэтому Ленин был, у него смешанное было настроение. Он и хотел этого, и боялся этого. И он не знал неведомое грядущее, как признают его товарищи, как фракция поступит в Думе. Поэтому он сидел, так сказать, несколько угрюмо с Крупской в одном купе. Это была верхушка коммунистов, потому что большевиков, которые согласились с Лениным, что Россия представляет поле деятельности, что после революции, так сказать, мы не можем упускать вот этот момент. Я хочу просто одну цитату привести. 1913 год. Ленин пишет одному из товарищей, что вот если бы царь начал войну с Австрией, вот моя мечта. Но ведь Николашка не пойдет на это. Он ждал пошел. Этого момента. Это был момент, когда рухнула глыба царизма. И, конечно, его место было в Петербурге. Он рассчитывал на связи, на деятельность. Но с ним была его фракция. С ним была небольшая. Вы знаете, когда Ленин приехал, партия была 80 тысяч человек. А вам не кажется, что это преувеличение? К ноябрю все-таки она была уже 240. Да, 250-240. Даже 350. Ну, говорят, да. Вопрос в том, сколько денег было на это потрачено. Это можно. Нет, деньги пошли не на это, не на рост количества. Деньги пошли, во-первых, на печать раз. И, как ни странно, большие деньги пошли на поддержание забастовочного движения. Ну, то есть платили рабочим. Конечно. Им, чтобы выгодно было не работать. Да. На военных заводах. Да, да. На саботаж ведь. А это, по сути, и есть саботаж. Саботаж с поставками продовольствия в Петроград, в Москву. Ведь это немножко другое. Тут не справился транспорт. Нельзя тут сваливать. Нет, на Хумане не справится. Это же и известная вся история. Война показала, что российские железные дороги со своей функцией не справились. Ну, это, опять же, как бы обоюдоострая вещь. С одной стороны, как бы пропускная способность, управление дорогами. С другой стороны, это проведение, ну, акций саботажа. Не диверсия, а именно акции саботажа. Нет, это же было еще русско-японского. Они были, но вы представьте, эффективно. Представьте себе, что все эти стратегические направления железных дорог, которые сейчас существуют, они были уже и тогда. Были. И вспомним 41-й год, когда справились с эвакуацией. Конечно, другой подвижной состав. Но дороги были те же самые. Ну, просто... В 41-м году немножко другая ситуация. В данном случае речь идет не о диверсиях, взорвали, там, пустили под откос, а элементарный саботаж, когда заматывается на уровне станционных смотрителей, чиновников, состав пошел не туда. Ну, возможно, это было. Друзья мои, простите меня, ради бога. Мне кажется, мы немножко уходим от заданной темы. Ведь когда во второй половине 1915 года крупнейшие решение. Дипломаты Германии решили, что революция тоже станет одним из рычагов германского. Уже газы были применены, авиация, бомбили уже мирные, уже многое, подводные лодки топили мирные суда. И теперь, значит, революция была взята на вооружение. То не со стороны, так сказать, оплатить некую забастовку и так далее пошли немцы. Они пошли на то, что потом войдет в 14 пунктов Вудро Вильсона. Они объявили Россию нецельным государством, немцы. И поэтому возник вопрос, так сказать, о независимости Украины, Прибалтики, Закавказья и так далее. Спекуляция на параде суверенитета. Да, именно. Как в 90-м году. На праве нации, на самоопределение. Да, и вот право нации, это значит... Которое Ленин провозгласил. Немцы создают правительство в Эстляндии, Курляндии или Фляндии. Они, потому что позже они будут оккупированы, эти места. Немцы создают украинское правительство. Первое им не понравилось, петлюровское. Они создали гетмана Скоропадского правительства, которое было, в общем-то, такое странное прорусское правительство. Ну и так далее. То есть, к чему я клоню? К тому, что революцию решено было использовать для того, чтобы выпустить на свет элемент национального самосознания у множества народов. В том числе. Разделяя власть. И вот это составило смысл деятельности. Ну, например, Кюскюля. Это имя сейчас мало что говорит. А ведь это человек, который создал впервые независимую Эстонию. Ну, адмирал. Можно очень много примеров, но фактом является, что народы, которые никогда в истории не выступали, в данном случае от Германского рейха получили такой шанс. И здесь вопрос не тот, сколько получил, даже не тот, это важно, конечно, Ленин и газета «Социал-демократ», сколько копий. Газета «Товарищи» сдавалась в Ревеле, в генштабе, вернее, в штабе немецких войск. Да, а «Социал-демократ» в штабе военно-морского флота Германии. Да. Но начинает действовать вот эта сила национальная, значит, с поляками отдельный разговор со всеми этими национальностями. И вот это развалить Россию, как считали немцы, можно таким способом. Ну да. Ну, тут вспоминается... Тем более, извините, Германия провозгласила в 16-м году Польшу независимой. Ну, да. Это был страшный шаг, да. И царь сказал после этого, что с Германией мы теперь уже не хотели бы, но уже никак не договоримся. Да. Ну, тут вспоминаются слова Черчилля, когда началась деколонизация, то есть крах английской колониальной системы и предоставление вот опять же, парад суверенитетов в Африке, когда Черчилль сказал, что колонии можно удержать двумя способами – штыками и деньгами. Штыками мы их удержать уже не сможем. Деньгами мы сможем контролировать их всегда. Что, собственно говоря, и происходит, как бы объединенное содружество, там, United Kingdom, да, мы все это понимаем, да. У них хотя бы был такой инструмент, как деньги. Вот. Если воспитание бы... элиты. Ну да, вот. Местные. Что тоже немаловажно. Тут мы получили в 16-м году, там, 17-м, парад суверенитетов, вот этот вот немецкого разлива. То, что, вот как вы справедливо сказали, повторилось в 90-м году. В общем, как я понимаю, достаточно беспроигрышная карта в любой политической игре. Вот возьмите тех же басков, ирландскую, конечно, историю, конечно, вечную. Корсиканцев, каталонцев, да, басков. Да, да, да. Вот только... Англичане в 16-м году подогрели восстание Средней Азии в нашей стране союзников. Британия. То есть механизм изумительный. Да. Недавно мы принимали британскую делегацию. И впервые лично в моей жизни британец, англичанин, спросил меня, как ты считаешь, а сохранится единая Британия? Ну, я спросил, а у вас отдельные чемпионаты по футболу? Он говорит, нет, у нас разные. У нас Уэльса, Шотландия, Англия единственная часть, которая не имеет своего парламента. И вот я говорю, вот у нас как тоже Россия так начиналось. В Советском Союзе. У нас начиналось точно так. Грузия свой чемпионат, Украина свой чемпионат и так далее. Он говорит, ты, может быть, и все хорошо сказал, но ты улыбался. Я говорю, ты знаешь, в 1991 году вы все улыбались. Поверьте мне, они все улыбались, потому что случилось нечто, о чем они не смели мечтать, развалилось само по себе. Да. Вот. И ситуация такова, что и сейчас силы, ну, по прогнозу ЦРУ, в течение 21 века будет создано еще 800 новых государств. Не знаю, ошибутся они или нет, но вот такие, как Ахея, как Ириан, который уже принят в Организации Объединенных Наций. Там. Знаете, я недавно встретил одного негра. Знаете, бывают негры, а бывают супернегры. Даже нацисты их признавали, так сказать, нечто. Вот это синее, черное, это из Эфиопии, такие красивые. И я спросил, откуда? А он мне говорит, я итальянец. Знаете, ничего более шокирующего не слышал в своей жизни, потому что... Эритрея? Да, оказывается, в 1935 году Муссолини высадил войска, и вот эта часть Эфиопии была завоевана, и он себя считает итальянцем. Ну, они сейчас самостоятельные государства. Да, сейчас Организация Объединенных Наций сошла с ума. Она не дала Уганде, Биафре независимость, но Эритрея почему-то дала. Да, ну, собственно говоря, почему там извечные войны продолжаются. Да. Давайте все-таки из Африки вернемся в нашу многострадальную родину. Вот как была организована сама процедура переброски товарищей в запломбированном вагоне, соответственно, из Европы в Россию? Это же мероприятие, которым занимался ни Ленин, ни Каменев, ни Зиновьев, ни Мартов. Тут нужна была оргработа несколько иного масштаба. Я думаю, что этим занимался Брокдорф Ранцау, посол германского, так сказать, Второго рейха в Копенгагене. Это будущий министр иностранных дел и будущий посол новой уже Германии, Веймарской Германии в Москве. После убийства Мирбаха именно Брокдорф Ранцау. Именно Брокдорф Ранцау возглавлял делегацию немцев, когда она выслушала приговор Антанты. Я должен сразу сказать, западные институты невелики. Они не похожи на мой институт, где работает 200 человек или 1500 человек в ММО. А вот у Брокдорфа Ранцау, это самое главное звено, было 8 человек стационарно работающих в Копенгагене и 10 человек постоянно в разъезд. В основном в России. Они заезжали разными путями, но они... Вот эти 18 человек, они работали. И какая-то из них женщина купила билеты. То есть они именно, строго, так сказать, реально это происходило именно так. И дорога шла по Скандинавии, по Швеции, с переходом в Финляндию, вниз, Хельсинки и... Ну, технически это армия германская осуществляла. То есть вот... Технически. Дипломаты. В этом месте они руководили, пожалуйста. Нет, ну, все эти заказы вагонов, паровозов, разработка маршрута, ну, это естественно, война, военный лагерь, естественно, чтобы не нарушить график движения военных поездов и так далее. Естественно, технически осуществляла армия германская. Ну, то безусловно, есть Гинденбург или Людендорф. Да. Действительно ли была встреча на вокзале с Людендорфом? Это исключено. Это дискредитировало бы российскую делегацию, так сказать, навеки. То есть им нужно было бы написать Иуда прямо вот на лбу. Ну да. Потом все-таки Людендорф уже такую должность занимал, что он был диктатором. Ну, по сути, да. Ну, может быть, и спортивные интересы или напутствие произвести. И национальный герой на тот момент Германии. Нет, конечно, нет. Да, это в этом не было резонно. Да, конечно. Не будем преувеличивать значимость делегации. Конечно, конечно. Ведь никто не знал, что они превратятся в правящую партию. Была такая надежда. И хотели, так сказать, вот именно забастовки, какие-то акции. Но представить себе, что этот человек, этот лысеющий 49-летний, что он станет главой, это никто не мог представить себе в реальности. А потом еще неизвестно, давали ли немцы другим партиям деньги. Давали. Ну, я имею в виду документально. Вот это уже известно. Это я уже провокационно. Известно. Нет, почему? Это известная вещь. Отказался на этом этапе брать деньги Плеханов, чем вызвал ярость немцев. И ярость Ленина. И когда потом Плеханов вернется в Москву, последний как год своей жизни. Совести. То, ну, да, как упор совести. Упор, да, то да. С ним не очень обращались. И он, вы знаете, умер в 18-м году. Ну да. Ну, что касается Плеханова, честь ему и хвала, ведь если вспомнить, опять же, Кропоткина, который вызвал Маркса на дуэль в свое время, ведь не убеди тогда Маркс, а Кропоткин-то отлично стрелял, как артиллерийский офицер. Ой, Пушкин тоже хорошо стрелял. Ну, да. Ну, тут Маркс убежал просто позорно, и как бы история этим и закончилась. Вот. Надо было дописывать «Капитан». Ну, да, срочно, на кухне. Только какой том? Главный был уже написан, первый. Да. Вот, возвращаясь к нашим авантюристам, вот мы проговорили момент, когда Ленина, завернутого в коврик, принесли, да, положили, спать уложили. А всем делом, по сути, заправлял Леон Давыдович Троцкий. И вот как же получилось-то, что звезда-то, восшедшая над ним, там, нимб, высиявший над его курчавой головой, неожиданно переместились за лысую голову Ульянова Ленина. Получается, что, в общем-то, подсуетился Ленин уже опосля. Нет, вы знаете, ведь в это время в Петрограде происходил второй съезд солдатских, рабочих, крестьянских депутатов. И тут нужно было не стрелять и захватывать телеграф и телефон, а надо было выступать с трибуны и говорить с предложением. Вот тут Ленин становится лидером. Нет, он картины, был к тому времени уже лидером. Нет картины, он которая бы его изображала. Та картина, которая нарисована, она неправильна, потому что у Ленина не было бороды, как известно, не было усов, а он с бородой и с усами на наших картинах, официальных. Которые... Так вот, он стоит рядом, стоит Лев Давыдович, ну, на еще более старых картинах, конечно, Сталин на той же ступеньке стоит. И вот во время этого второго съезда Ленин провел политическую часть переворота. То есть он обратился к эсерам, социал-революционерам, которые представляли, как мы узнаем потом по выборам, половину населения России. И он, в общем, наладил такой потенциальный будущий контакт между социал-демократами, большевиками и эсерами, левыми, которым, да, которых оказывается... впоследствии и обманул. Да. Первый же день, ведь назначен был список министров нового правительства, и Ленин уже возглавлял кабинет. Ну, что касается Троцкого, то Троцкий сказал, ну, а как я буду, так сказать, в общем-то, национальность, а я буду наркомом иностранных дел. Ленин сказал, нет, будешь. И, то есть он его уговорил, то есть без всяких, он твердо, чтобы тот возглавил в Бресте делегацию и, так сказать, ну, да, эти переговоры. С этими весьма и весьма, скажем, прискорбными переговорами. А потом нельзя забывать о том, что вот что значит Троцкий был руководителем восстания. В этом смысле мне всегда интересно и смешно читать знаменитую книгу «10 дней, которые потрясли мир». Да, да, да. Да, где написано, что в период событий этих. Один человек погиб, потому что ему на голову кирпич упал. И изнасиловали одну солдатку из батальона, женского батальона охраны Зимнего дворца. Вот они, революционные бои в Петрограде. И плюс я еще всегда смеялся, там написано по часам, когда вошли красногвардейцы в Зимний дворец, если, дай бог памяти, в 10 часов вечера, а арестовали, вот они шли пока по всем залам Зимнего дворца, через 6 часов арестовали членов РИН. И потом они были одеты в обычную... То есть, а потом они, извините, неизвестно чем занимались эти 6 часов. Ну как, грабимши. Наверное, или внимательно изучали картины. Ну нет, грабимши, ведь история. Вот, это, комнаты, да, это возвращается к Троцкому. Так что никаких стратегических знаний не требовалось от Троцкого. Ну да, ну на следующий день была заметка в какой-то газете, что бандиты напали на Зимний дворец. Да никто на следующий день и не знал о том, что режим пал. Нет, было написано, что не военный корабль, имеется в виду, произвел выстрел, то есть вот этому придали большее значение, чем всего остального. Ну да. Отсюда и пошла «Аврора». «Аврора», хотя первый выстрел был с Петропавловской крепости. Ну да. И вроде даже куда-то попал. Да, не один снаряд, между прочим, попал в спальню императрицы. Снаряд, есть фотографии, да, разрушения и так далее. Были. А зачем, собственно? Или так, из спортивного интереса, давайте постреляем по Зимнему дворцу. Нет, ну, все-таки было противостояние. Ну, это было, так сказать, кадеты, с одной стороны, стреляли, ведь тоже настоящие. Ну, то есть запугивали просто как акт устрашения. Может быть и так, потому что, конечно, был, вот женский батальон был, другие войска же ушли из Зимнего дворца. Ну, попугали девушек. Ну, да. А что касается «Авроры», то тоже история же прелестная. Она же стояла на заводе, на ремонте. Да, да. Как она? Почему она же... и оказалась в Петрограде. Ну да, она же своим ходом плавать-то не могла. Ее буксиром притянули или как? На веслах? Нет, насколько... я вот не помню, но, по-моему, она своим ходом. Она все же своим ходом. Она ведь несколько месяцев стояла. Да, она пришла ремонтировать двигатель, но потом уже... Это, кстати, американского производства судна. Да. Да. Это, опять же, дядя Сэм. След дяди Сэма. «Аврора», «Диана», их было три. И, по-моему, «Паллада» третья. Две потеряли, а осталась «Аврора». Ну, вот теперь княжеская серия будет. Она же участница Цусимского. Сразу да, же. Ну, да, вышла, да, оттуда, получила вышла, несколько, да, снарядов, все-таки вышла. Да. Вот, ну, по тем временам новейший был легкий крейсер. Да, да, да, очень хороший для своего времени. Да, и применительно к «Авроре», естественно, вспоминается замечательный напиток 17-го года под названием «Балтийский коктейль». Деньги есть деньги, это важное дело. 50 миллионов марок солидное, да, особенно для одного человека, для одной небольшой партии. Но, ну, опять же, на забастовке. Но представьте себе восстание, ведь сиял огнями Невский проспект. Угу. Работали все рестораны города. Угу. Только что вступила в войну Америка. Приехали американцы вот с такими деньжищами, угу, и все это. И вот социальное сознание, вот оно здесь родилось и закрепилось. Потому что, с одной стороны, там за булками стояли, чего-то не довезли. Там, не скажу, что был голод, тем более сравнивая с блокадой. Но вот каким же нужно было обладать контрпатриотизмом, учитывая, что ведь водка была запрещена. Да. С 1 августа на течение 10 лет первая советская водка появилась в декабре 24 года, почти год спустя после смерти Ленина. Ленин ненавидел две вещи – водку и лотереи, и этого при нем не было. Первая лотерея появилась в 56 году. Ну, вообще есть замечательная такая фраза, что Ленин обещал маме бросить курить, землю крестьянам, заводы рабочим, патроны солдатам, но выполнил только первое обещание. Ну, я хотел бы сказать, что, да, мы говорим о германских деньгах, о прочем, но для того, чтобы сковырнуть правящий класс дворянства, чтобы унизить священников, нужно было набрать 12 миллионов парней, одеть их в военную форму, научить стрелять, 2 миллиона из них убить, довести их до изверения. Мне кажется, что гораздо больше, чем деньги кайзера, сыграл вот тот факт, что это была единственная, на мой взгляд, историка, война в истории нашей страны, когда никто не знал, за что мы воюем. Да. Абсолютная вседозволенность. Главная ошибка российского правительства четко не обозначила цели этой войны. Все остальные страны знали, за что воюют. Спецы знали, что в марте 15 года нам пообещали Константинополь. Да. Что там, проливы. Но вы знаете, большинство людей считали, что... что аннексия и контрибуция – это некие два города. И вот, представляете, вот это гигантская ошибка правящего класса. Они говорят о том, что он раскололся, что он, знаете, заведомые глупости, когда Милюков говорит, это что, глупость или предательство? Ноябрь 16 года в Думе. Это глупость или предательство? Ставя эти люди, которые оканчивали десятки университетов, учились где угодно, вдруг за свои собственные прегрешения начинают судить Сухомлинова. Сухомлинов оказывается немецкий шпион. Военный министр России, который восстановил ее военную мощь с 1908 года, было все, оказывается, был немецкий шпион. Вот это, этот, мы говорим, как случился 1937 год и так далее, и так далее. А вот так он и случился. А большевики его не тронули. Тоже любопытно. Да, и он уехал в Германию, да, и издал свои мемуары. Именно в Берлине издал свои мемуары. Ну, время у нас, к сожалению, выходит. Вот, Владимир, может, вы поговорите о такой малосимпатичной теме, но неизбежной в нашей истории. Это как Брест-Литовский мир, как, я так полагаю, выплата по кредитам, предоставленным немцами. Потому что, ну, с какого Будуната еще было бы его подписывать в том виде, в котором... Нет, ну, так, конечно, нельзя. Это большевики не оправдывали эти миллионы. Это действительно цель была страны заключить мир, выйти из войны, прекратить эту совершенно никому не нужную бойню. Другое дело, каким это способом надо было сделать с наименьшими потерями для страны. И вот здесь уже начинается знаменитая история вокруг этого Троцкого, ни мира, ни войны знаменитая и так далее. Не ваши, ведь, наши. Да, ведь в то время, если до октября все говорили, все советы рабочих и солдатских депутатов говорили, что прекращаем войну и так далее, после ноября, Октябрьской революции, ситуация изменилась. Все сразу советы стали выступать за войну, за оборончество вот нового рабочего строя, который угрожает и германское милитаризм, выражаясь той терминологией. И Ленину в данном случае с трудом удалось уговорить прекратить войну, потому что он... Даже не уговорить, а ведь он же рискнул даже угрожать тем выходом из ЦК, из Политбюро. Он же действительно заявил, что если этого не случится, он просто покидает товарища. Да, там же три было таких линии, как заключать или не заключать. А вот тема Брестского мира – это вообще достойно отдельного разговора, потому что там несколько этапов, в результате которого и многих ошибок, глупостей. Это не, не предательство, глупости порой, или неправильно спрогнозированной политической ситуации ведения. Ведь Троцкий был достаточно дипломатичный, очень хорошо подкован. Он очень блеснул во время этого. Да, он забил руководителя германской... забил его на переговорах. Но потом произошло. Потом немцы очень сильный ход сделали. Они заключили договор с Украинской Радой, который выкинули к тому времени из Киева. Года, уже никого не представляли. На бумаге они были еще. Да. И они прекрасно использовали возможность, которую сами большевики говорили. И захватили Прибалтику. О праве национального самоопределения. Да. Ну вот, подписываем договор с Украиной отдельно, с Россией отдельно и так далее. И поэтому, когда мы говорим о том, что Германия потом заняла Украину и так далее, это не потому, что они вот напали на Россию. Они, грубо говоря, напали на Украину, на самостоятельное к тому времени юридическое государство. И российское, советское, социалистическое, федеративная республика того времени ничего не могла сделать. Другое дело, потом немцы потребовали передать им Черноморский флот, что было за пределами Брестского договора. И тут знаменитая вот эта история с затоплением флота Новороссийский. Да. Но все-таки, вы знаете, у меня какое-то вот ощущение такое достаточно странное от Брест-Литовского мира. Ведь они не могли не понимать, что если бы Россия продержалась, вот как во время футбольного чемпионата, ты не забивай голы. Ты просто но это Черчилль, мячи. Знаменитые слова. Ну, да. Не было сил. Ну, вот как-то нет у меня ощущения такого, что не можно? Было. Можно? Да. Вы знаете, мне кажется, что мне это понятно. Возможно, я ошибаюсь, простите меня, если это так. Все дело заключалось в союзе между германской социал-демократией и российской социал-демократией. Стратегия Ленина заключалась не в том, чтобы Брест-Литовске это лучше как-то, позже. Конечно, условия первоначальные были лучше, потому что Украина и Прибалтика еще были оккупированы российскими войсками, а потом оказались германскими. Но он ожидал, что этот мир, зверский империалистический мир, сколыхнет германскую социал-демократию, что она перевернет Германию, и что социал-демократия захватит власть, как она обещала на всех предшествующих съездах. И тогда она поведет за собой Россию. Вот его стратегия. Линия поведения. Поэтому его не очень волновала судьба Финляндии, которая в феврале. Он думал о мире грядущем, о мире рабочих республик, которые социал-демократия Германии, самая развитая, самая мощная среди всех мировых, возглавит. И мне кажется, что вот это обстоятельство мы часто опускаем, потому что не все мы геополитики, а эта ситуация, когда он верил в это были святые слова, при пении интернационала, все клялись, обнимались с людьми. И не только он один так думал, все так думали. Да, да, все газеты мира, и вот это... Брест-Литовский мир должен был бикфордовым шнуром быть к восстанию Германии. Оно так и случилось. Попозже. Но значительно позже, когда Западный фронт не удалось пробить, когда Людендорф заявил, что увы. И в этой ситуации власть взял Эберт, который стал вместо кайзера президентом... Социалист. И Шейдеман, и так далее. Носке, кровавая собака. Просматривая ситуацию и в России, и в Германии в 18 году, в общем-то, можно резюмировать, что самые благостные идеи, замешанные на предательстве собственной страны, никогда ничем хорошим не кончаются. На этой пессимистической ноте мы и закончим сегодняшний выпуск нашей программы. Я благодарю моих гостей, спасибо вам за участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю на канале 365 в программе «Час истины». Смотрите нас. Всего доброго.